это первое документальное свидетельство о том, что языческий мир заметил христиан. Это письмо Плиния младшего императора Траяна. Вы легко можете найти это письмо, сейчас издано его перекрыть. Он очень смущен, что там в Малой Азии, вот в храмах люди перестали бывать, что вот этот сектор распространяется. Вот. И там пленник пишет, что когда мы их арестовывали, допрашивали, то они говорят, что они ничего против закона не делают, только собирается в день. Вот солнечный, то есть воскресный день, поют молитву Христу как Богу, вот, и совершает свой, значит, обряд. Это обряд хлебопреломления, Евхаристии. И вот, значит, первое свидетельство историка, писатели, которые не имели отношения к церкви, что в церкви совершается это. Вот. Вот в одних церквах есть органы. Вы, конечно, слышали. Органы. В других есть статуи. В третьих не принято никаких изображений, ни икон, ни статуй. Там только просто крест. Четвертую баптизм. И креста нет. В некоторых случаях сохраняются старинные традиционные облачения. В других они модернизированы, в третьих их нет. Одни признают Писание, другие признают отцов церкви. Но всюду, во все времена и во всех церквах, было Священное Писание, обязательно, и Святая Чаша, то есть трапеза Евхаристии. Ну, она называлась по-разному, сопровождалась различными обрядами, но она всегда была. То есть мы можем сказать спокойно, что со времен основания церкви до сегодняшнего мгновения по всей земле церкви без евхаристической трапезы священной не существует нигде. Вот, вы скажете, ну, понятно, что вот Библия, в ней говорится о Христе, о том, кто его, так сказать, пророчествовал о нем, кто ему предшествовал, кто его слово и весть его понес по миру. Это понятно. А вот почему вот это таинство сохраняется всюду, всегда? Какое оно имеет значение? Но прежде всего, вы знаете, что в Евангелии почти нет никаких заветов обрядового характера. Не сказано там, делайте то-то, делайте то-то. Но вот о Евхаристии сказано твердо. Сие творите, творите мое воспоминание. Апостол Павел в одном из ранних своих посланий, он уже пишет, что в этой чаше мы возвещаем смерть Христову, доколе он придет, то есть до конца мира. И вот, хотя мы принимаем это как традицию церкви, но не всегда бывает ясно, почему же это именно так. Здесь важно подчеркнуть, что это трапеза освящает человеческий труд, человеческую жизнь. Потому что это есть трапеза, это есть пища. Пища, которая символизируется хлебом и вином. Это из деревьев. Быть может, если бы все это происходило в Китае, вероятно, там была бы не пшеница, а рис. А если бы это происходило в Америке, то там, возможно, была бы кукуруза или что-нибудь еще. Вот. Но в нашем средиземноморском бассейне символом пищи является хлеб, пшеница. И виноград. Вот очень важно, что человек поддерживает свою жизнь принятием пищи. Но он не только жизнь поддерживает, он поддерживает общение людей. всегда, во все времена, трапеза была формой общения людей. Стол. Таким образом, он значительно более, чем принятие пищи. И, наконец, стол очень часто был жертвенным столом. Почему жертвенным? Вот есть иногда такие обычаи старинные. Оставлять бокал с вином для святого. В иудаизме есть обычай ставить специальную чашу для пророка Ильи, который приходит. Есть обычай ставить чашу, рюмку для покойника. Если поминает, вот, ждут, вот, ставят это для него. Старинные обычаи. Уже на кладбище можно видеть рюмку. Угу. Так вот, здесь совершалась жертва, как пир вместе с Богом. Люди как бы приглашали его к себе на трапезу. И он невидим благословлял эту трапезу, и вот люди вместе с ним веселились и пировали. И вот какая-то чаша, какая-то часть этой пищи ему оставлялась, она-то являлась жертвой. И вот из всех существующих в человечестве обычаев Господь избрал этот для заключения Нового Завета. Два слова насчет Завета. Люди безрелигиозные говорят, что мы сами построим новый мир, мы сами все сделаем. Люди благочестивые, но лишенные чувства человечности, говорят, как Бог сделает, так и ладно. И при этом опускает руки. Между тем, Священное Писание нас учит о том, что Бог действует во взаимодействии с человеком. Во взаимодействии. И поэтому в истории людей и в истории каждого из нас наша собственная воля играет немаловажную роль. Мы не можем сказать, ну, так и Бог меня вел, но Он вел тебя, имел возможность в любой момент куда-то пусть играть. Не слышать его призыва. Много всяких неправильных реакций произвести. Действует Бог с человеком вместе. Вот в этом суть таинства, понимаете? Что Он к нам приходит. Тем самым Он как бы одухотворяет обычное, простое, то, что считалось мирским, делает это таинством. Завет, то есть договор, это то, что связывает человека с Богом. Ветхий Завет совершался. Жертвенные животные, их кровь жертвенных животных, она означала, что здесь положена в основе жизнь, которой Бог владеет. И постоянно все жертвоприношения, они напоминали о Завете. Постоянно. Каждая жертва, она была, ну, своего рода повторением Завета. Каждая Пасха, это Заветная, была повторением вот этого, актуализации. И вот когда Господь Иисус должен был заключить с человеческим родом Новый Завет, Он избрал именно вот эту форму. Форму священной божественной трапезы, на которой присутствовали те же реалии, агнец, хлеб, вино. И он сказал, так как вы поддерживаете свою жизнь пищей, а вот она пища, она здесь, хлеб, вино, так будет все ваше бытие поддерживаться моим сердцем. Плоть и кровь – это синонимы сердца человечества. То есть его существо, конкретно вот его, он. Когда он говорит, что вот это моя плоть и моя кровь, это значит, что это я отдаю себя людям. Он отдает себя людям, и в знак этого он говорит, что вот эта чаша и этот хлеб, они будут моей плоти и кровь. Я буду присутствовать. Не надо трактовать это натуралистически. Потому что плоть и кровь, басар ведан, это идиома, идиоматически. Она означает человека. Вот вам пример. Если вы помните, в Евангелии от Матфея, в главе 16, Христос говорит Петру: «Блажен ты, Симон, Симеоне, потому что не плоть и кровь тебя открыли, а Отец». То есть он не человек тебя открыл, а Отец. Плоть и кровь – это живое существо, в данном случае человечество. И вообще, так вот, когда он говорил о себе, то он говорил, что это именно я. И здесь совершилось главное, что есть в христианстве. Его присутствие осталось. Не его учение, не дело, которое, понимаете, вот как кто-то умер, а дело его живет. Не обязательно того человека, которого вы имеете в виду, но так говорят о многих. Но здесь нет этого дела, потому что Христос говорит, что я буду с вами, не мое дело, а я буду с вами до скончания века. Я не оставлю вас сиротами. Я остаюсь с вами. На самом деле, акт воскресения и вознесения, вот мы будем завтра праздновать воскресенье. Что ж тут праздновать, если Господь ушел из земли? Это праздник, потому что, уйдя из конкретной локальной местности, земли, он стал присутствовать всюду. Всюду. Он вошел в нашу жизнь и в ней находится. И вот знаком этого является таинство Евхаристии. Вот почему. В любых формах, в массовом причащении, вот есть найдена археологами вот чаша, вот такая величина огромная. Вот. Но может за нас 3-литровый, я даже не помню сколько. Ранних времен, в Антиохии, очень красиво украшено. Там причащалось, конечно, все забрать. Какие бы ни были формы этого хлеба испеченного, либо круглые плоские обладки, которые приняты на Западе, либо просфора, которые приняты на Востоке, либо еще какие формы, драгоценные чаши или маленькие стаканчики, как теперь такие вот, вроде той чашечки вот с красными кружочками, только без ручки. Вот такие вот чаши употребляют, без ручки только, и блюдечко, расшитые, украшенные иногда драгоценными камнями покровы, огромные престолы или маленькие столики со скатертью, на которые совершается. Где бы и как ни проходило, это всегда происходит в церкви. Знак того, что мы не просто умом, а что он сказал, и он присутствует. И мы совершаем это, и церковь совершена всегда. И как бы далеко мы ни устремлялись в прошлую церковь, и в какой стране, мы всегда найдем это. Писание и чаша. Всегда. Всюду. Значит, в нашей церкви сейчас причастие совершается торжественным образом. И не всегда уже напоминает о трапезе. Потому что престол стоит далеко, чаша на нем стоит высоко часто. Вот. Поэтому нам особенно важно самим напоминать себе о том, что происходит. А происходит следующее. Вы должны понять одну простую вещь, на которой я хотел бы не только закончить, но сосредоточить ваше внимание. Что таинство совершает Христос. Для нас очевидно, его приходит. Дух Божий. Дух Христов. Таинство совершает каждый из вас. Каждый участник этого таинства. И когда священник читает вот эти молитвы евхаристические, он их не говорит «я», «мне», а он говорит «мы», «нам». Таким образом, он произносит просто слова от вашего лица. И на самом деле руками его совершается то, что совершаете вы все. Вот почему вот в момент освящения святых даров мы все время пытаемся, тщетно пытаемся установить тишину в храме. Не просто что что-то там такое будет сказано, что в этот момент вся церковь участвует в этом таинстве. Вся призывает Духа Божия, вся как бы завершает вот эту встречу. Поэтому очень важно было бы, чтобы каждый из вас имел вот эти молитвы, потому что они произносятся тихо, да, они стали называть тайной молитвой. Вот. Понимаете, вопрос сложный, как это получилось, я особенно не могу сейчас в это углубляться, но поскольку они, в общем, довольно длинные, то песнопения вытеснили их, предпочли петь. И все это вокальная часть, так сказать, растянулась, а поэтому евхаристические молитвы, которые должна повторять вся церковь, они лег и скрылись за пением. Священник читает, ну, правда, мы читаем в алтаре вслух, теперь это уже как-то принято. Вот, многие епископы, когда они служат в сослужении, то есть у них стоят священник Духа Престола, епископ читает это вслух, и, конечно, все уже, так сказать, слушают. Вот. Служба в сослужении, она немножко напоминает все-таки трапезу, потому что, как бы разобравшись, во главе епископ, там, как было первых христианских, значит, общины. Понимаете, у нас немножко все сориентировалось иначе. Возьмите, в любой храм зайдете, вы увидите там запрестольный образ, написанный в очной степени. И все устремлено туда, к алтарю, за пределы этого престола. Но это эстетическое переосмысление. Вот. В древних храмах, даже средневековых, древнерусских храмов, никакого запрестольного образа не было. Там была сень над престолом, центром был не окно, уходящее куда-то, неизвестно, а центром был престол, вокруг которого собирался народ Божий. Вот где-то. А там за престолом епископ стоял. И все это было таким вот хороводом вокруг. А как народ вокруг собирался? Алтаря не было? Дело в том, что иконостас был значительно позже. Сначала там просто стояли колонны, и все, потом занавеска на них была. Вот. Потом после 7 века появились первые две иконы. Потом наросли и загородили. Вот. И царский врат вообще отдаленный не был. Народ мог стоять. Ну, он как бы оттуда, вот, значит, там стоит священник, там епископ, а дальше шел народ. Это было как бы одно целое. А реформа литургическая у католиков, она все это вернула на свои места. Теперь не священник служит лицом к народу, как вот епископ, да? И чаще всего люди собираются вокруг стола. Вот так, как я там сидел. Стол, беседует, молится, а потом тоже совершают другие. Все поют. Но, значит, это очень важный момент, центральный. Что мы совершаем вместе все это таинство. Мы призываем Христа Спасителя, и Бога человеческого совершается наша воля и Его. Вот. Вот это происходит встреча. И эту встречу, если ты это таинство совершаешь вместе с священником, то ты и переживешь ее как положено, как она того заслужила. Если смотришь просто как в театре, там что-то, мне одна верующая девушка, которая всю жизнь ходила в храм с матерью с детства, она говорит, я думала, когда тебе поем, там священник отдыхает, сидит, пока суд-то делает, пока пропоют. Она даже не представляла, что это им происходит. Поскольку это, конечно, уже совершенно все там странным, то там, где иностранцы часто бывают, епископ разрешили служить при открытые царские врата вообще все время. Как начинается литургия, они открываются, закрываются только с концу. Независимо от того, имеет священник право для закрытия царства или нет. Вот так, например, в Ялте там много иностранцев. Вот. Ну, это как всегда. Для иностранцев можно открыть царство. А у нас они закрываются, и там надо быть вообще необычайно зычным человеком, чтобы хоть что-то долетело, даже воздух иногда не доходит. Это относится к истории искусства, потому что врата развивались в процессе эволюции этого жанра. Но это нарушение является догматическим. Догматическим. То есть оно, здесь искусство выступает как попиратель нашего учения о Евхаристии. Который, так сказать, это поругание Евхаристии. Уже точно я всегда так говорил, так и буду говорить. Потому что это правда, не потому что это кто-то придумал. Потому что здесь общее дело. Даже слово литургия означает общая молитва. Вернее, общее дело. Ну, так сказать, мы говорим общая молитва. Никакой общей молитвы не происходит, когда там все там заблокировано. Вот. Но для знающих это не может служить соблазном. Вот. Для знающих эти простые вещи. Как бы ни были закрыты царские врата, у вас всегда могут быть в кармане эти молитвы. Всегда можете их вынуть и читать. А если вы их не вынули, не знаете, вы можете просто молиться о том, чтобы Господь приходил в церковь. Что вы освящаете, вы участники этого таинства. И тогда, как бы ни было в храме, пышно ли, убого ли, открыты ли царские врата, закрыты ли. Вот, иногда бывают такие царские врата резные, что там как бы немножко видно. В Киевском соборе Святого Владимира сделали такие допоясы. В Древней Руси почему не было проблем? Потому что там были вот такие царские врата, маленькие. Ну, вот Третьяковки они есть. Да, священник был виден, и алтарь был виден. Это символически они закрывались. Вот. Но потом они символы стали реальностью. Так вот, там сделаны маленькие царские врата такие. Но когда я был последний раз в Киеве, я увидел, что их сняли, несмотря на живопись Васнецова и Нестера на них, и навесили, которые закрывают все. Несмотря на то, что это все историческая ценность. Это все делали Адриан Прахов и его вся команда. Это все как музей. И эти врата, они тоже бесценны. На каждом из них, по-моему, 4 или 6 картин и икон, написанных Васнецов. Ну, не говоря о резьбе там и прочем. Вот. Но, понимаете, порочная практика, которая... Это нас не касается. То есть, сейчас вы говорите о радиальных, как бы, связях, которые мы все более-менее чувствуем. Это связь каждого молящегося со священником. А я хочу... Не только со священником, если мы молимся... Мы Богом, и с Богом. Я хочу о другом. Вот, ну что, я понимаю эту идею, но в конкретности не понимаю. Вот это наше общее дело, мы должны его переживать совместно. Некое, некий А братство, что в этот что момент... Так и есть. Нет, это не есть. Каждый а приходит вот так вот, потому что спросите каждого отдельно, каждый это знает. Он приходит в церковь для того, чтобы помолиться о своих проблемах, о своих близких, и задать вот так. Хорошо. То есть адресовано Богу. Но между собой люди выходят такими же чужими, как они приходят туда. Посмотрите, московский храм. Значит, сразу я вам отвечаю. Значит, что люди, которые приходят в храм, не могут все знать друг друга. Для этого у нас приход разделен на отделения, в которых люди знают друг друга. И тогда... Кстати, мы всегда стараемся, чтобы люди причащались вместе. Вот эти знающие друг друга люди причащались вместе, сделать всех своими знакомыми, когда там собирается там 200 человек или 300. Это безнадежно. Я только не об этом говорю, не только знаю, может прийти, чувствовать храм. Что ж тогда, поездки. А если, вы приходите вместе, то акт осуществляется ваш. Нет, мне кажется, что здесь чего-то или от самой литургии, литургической степени чего-то не подойдет. Или нашей подготовки. Нет, все там правильно, все там есть. Просто, понимаете, поскольку совершается... Чтобы люди вышли из храма, вот если бы они даже не знали другого, более соединенного. Но она все-таки литургия не только теоретически, а практически, вы понимаете, это большой разрыв получается. Это и создает чувство, если совершается вековое догматическое нарушение. Оно же не может не сказаться. Было бы очень странно, если оно никак не сказалось на качестве наших переживаний. Безусловно, сказать, это ущербно. Если есть поправки, каждый или другие в таком исполнении, я называю это оформлением, она все-таки попирается. Она всегда попирается. Она попирается, потому что попирается кровь Христова. Ибо Господь, когда умер, то завеса в храм разодралась, чтобы показать, что больше ничего не существует. А тут завес придумали, все обратно. Понимаешь? Это обратный ход к временам ветхозаветным. Когда тайна была закрыта, Бог был сокровен. Я понимаю эту психологию, но она же не соответствует Евангелию. Но я понимаю, что, так сказать, народу кажется, там что-то таинственное. Значит, все хорошо. Все хорошо. Но Евангелие другое. Ну, как хочешь, так крути. Факт остается фактом. Вот потому и завеса разралась. Понимаете, даже те, кто не верит, что это случилось, должны быть убеждены, что Евангелие написано не случайно, а как символ того, что кончился период, который отделяет человека от Бога непроходимой завесы. Вот. Так же, как и легенда о Божьей Матери, написанная в апокрифах, которую вся церковь признает, вот в введении во храм, что младенцем ее священник взял и повел в святая святых, куда никто не входил. Это же тоже легенда, возникшая не случайно, а чтобы показать, что отныне нет вот этого средостойчивого. Понимаете, что означало святая святых? Значит, в храме люди не молились, там находились только священники. Храмом, это место молитв, назывался двор. Там они стояли. И вот внутри стояли жертвенники, там светильники, лампады. И потом шла стена. И за стеной было глухое, темное помещение, открытое небо. Куда как бы с неба должна была сходить божественная искра, огонь. И там был ковчег стоял, потом и ковчег искра. Что означала эта стена? Означало, что Бог непостижим, что люди не могут к нему прикоснуться, что они отделены стеной. Вот. И только маленькая дверь, куда ходил священник, она завешена была завесой. И вот эта завеса лопнула, да? Вот. А раз у нас есть опять завеса, опять стена, опять дверь, как же не переживать эту ущербность? Мы изменить ничего не можем, едва ли можем, но мы должны понимать, что это полноты здесь переживаний может и не быть. А что там их противовес, тут мы молящиеся? Просто знание того, как должно быть, и все. Скажите, мысленно проникать, это разрывать это завес. Вот выхода нет. Вот Христос сказал, я приведу с вами во все детские человека, с вами лично с каждого по соседству. Да. Он так сказал, и он здесь с нами. Конечно. Вот. Конечно. Но вот что интересно. Почему? Для чего нужно? Почему именно это так нужен? Если... Все, сразу я понял, Он пребывает с нами незримо. Но поскольку он является Богочеловеком, который воплощался на земле, то его пребывание сопровождается и зримым символом, зримым образом. Вот этой самой трапезы. Она поэтому. Евхаристия имеет прямое отношение к Богу воплощению. Вот. Он как бы здесь воплощается вновь с нами, но он воплощается уже не в человеческом облике, а вот эта трапеза, есть плоть его воплощения. Иначе бы это было, он с нами был бы идеалистически. Только, так сказать, как дух. Вот. А трапеза делает его присутствие совершенно реальным, реалистическим. Она символизируется тем, без чего мы жить не можем. Пища, питье. И отец Александр Шмемов покой, он говорил о том, что человек есть то, что он ест. Это есть такая пословица. И действительно, наша самая важная такая функция, которая поддерживает нашу жизнь, это пища. Как организм не может. Вот. И именно поэтому мы, когда едим вот эти все вещи, мы причащаемся. Причащаемся хлебу. Что такое хлеб? Это растение. растения. Растения – это земля, это соки земли. Мы причащаемся всей природе, через все виды пищи мы причащаемся природе. Мы становимся участниками. Более того, наш организм является продуктом этого. Потому что если его не питать вот этим вещам, он погибнет. Значит, каждую клетку он наращивает за счет калориев и сил природы. Что может быть еще более прекрасным символом того, как сила Божия действует на нас? Мы причащаемся природным вещам, а в это время среди нас присутствует Господь, который как бы воплощается в этом. Можно сказать еще словами Тияо де Шардена, что с того момента, когда Христос ушел из земли, он воплотился уже не так, как он был воплощен до того, воплотился во всей материи, во всем мироздании. И все мироздание стало священным. И вот у него есть замечательное такое эссе, почти стихотворение в прозе, которое называлось «Литургия над миром», «Ромесу Лимон». Там он оказался в пустыне, не имея возможности совершить литургии, не было у него ни хлеба, ни вина. И вот он стоял на скале там и наблюдал восход солнца над Ордосом в пустыне. А хлеб священный, евхаристический, католик, это круглый, плоский. И подобно этой гости восходило круглое солнце над пустыней. Вот тогда он записал эту литургию над миром. Он воспринял, я хотел, когда веду, чтобы прощу, у вас нет текста? Есть, да. Вот. Он указал вот эти ступени литургии, как соответствующие вот, пробуждающемуся миру. И весь труд мира, и вот все, что его наполняет, все входит сюда. Человеческий труд здесь, земля здесь, живая жизнь здесь. Все сюда вливается. Любовь и мысль Бога здесь. Все здесь. Вот. Я думаю, что если вы прочтете, то многое станет понятным. Потому что это такое поэма. И вся Вселенная становится благодаря Вознесению огромной святой чашей, огромным природным резервуаром, куда Дух Божий не сходит, чтобы освещать его. Ведь это действительно так, потому что нету изолированных участков мироздания. Если Господь воплотился в одном участке, потом он расплескивается, как искра, как огонь по всему мирозданию. Когда человек поглощает, он целое освящается. Не механически. Да, в силу того, что он с ним происходит, что он думает и как он это воспринимает. Мне кажется, что у святых каждое мгновение жизни было литургией, литургическим действием, служением, литургическим общением, причастностью. История церкви, настоящая история церкви. У нас часто ее подменяют просто событиями истории церкви. Какие там были митрополиты, какие были патриархи, какие были воины и прочее. Но есть история церкви глубины, история святых, она, конечно, литургическая. В том смысле, что там все время предстояние этих людей перед Богом. Так что... Можно и эту трапезу, эту беседу принимать вот так же. Конечно. Как присутствие Бога и за нашей трапезой, и дар его, вот, а когда... святые да, дары. Конечно. Почему там святые дары, а здесь святые дары? И это потому что у нас духа нет. Нет, ну, духа нет, но если мы молимся, призываем святого духа, мы можем. Но, дарить. Значит, в храме, значит, там не только какая-то малая часть, но там как бы присутствует вся церковь. Поэтому иконы изображают всех святых пророков, апостолов, евангелистов. Там действуют поставленные церкви, епископ, священник, диакон, в знак того, что вся церковь. Это ведь уже становится вселенская церковь. Каждая поместная церковь, каждая литургия по учению наших эклезиологов, она уже есть вселенская церковь в малом таком виде. Не часть ее, какой-то фрагмент, а вот она вся, вся здесь. Там, где есть епископ, он вокруг, все, кто вокруг него, образует полноту церкви. Полноту церкви, да. это не всегда почувствовать, но почувствовать это можно. Я тут добавила, что человек верит тем, что он не сам по себе, а тем, что он принадлежит большему, чем он сам. А что может больше, чем Бог его во всем творении? И вот участие в литургии это в глубоком каком-то смысле осознание этого факта, сопричастности нашей и Богу, и миру, и всем, кто здесь присутствует, и всем, кто не присутствует, и всем тем, кто ушел уже, и тем, кто... Да, живые, мертвые, прошлое, настоящее, будущее, все соединяется. Вот. А сейчас я должен...